«Мам, я трус?» — вздохнул Никитка. «Не трус. Я в детстве тоже боялась всяких бабаек». «Правда?» — мальчик потрясен. «Правда. А теперь ничего не боюсь». По коридору зашлепали еще чьи-то босые ножки. «Мам, я тебя люблю», — шепнул Никитка, придвигаясь ближе. Костя, потерявший и нашедший братишку, молча притулился с краю. Обнял его, робкими пальцами коснулся маминой щеки. «Минута, и марш спать, неженки», — проворчала Даша. Утром она и не вспомнила, когда мальчишки ушли к себе. Будто не было ночи, вильнула хвостом, оставив яблочно-сладкий огрызок дремы, и сгинула. За окном медленно рассеивался серый сумрак, перечеркнутый голой березовой веткой в стеклянных серьгах сосулек. «Поднимите мне веки!» — сипло сосна пропел за спиной Кирилл, а в мальчишеской комнате уже раздается звонкий голос Никитки. Даша нашарила на столике телефон, накинула халат и побрела записывать новую песню сына. Беззвучно шевеля губами, весь внимание и восторг, Костя, как всегда, стоял рядом с братом, и Даша, как всегда, расстроилась, откуда такое самоуничижение. И Никиткина песенка была почему-то грустной. «Я летал на крылатом коне и видел весь мир. Небо склонялось к нам ниже, а мы к нему приближались. Мы видели сверху ветер, деревья и рыбаков. Мы летели все дальше, за очень большие горы, но вдруг повернули обратно, и вот я уже на земле, а конь улетел навсегда». Завтрак, легкая уборка, и, незаметно одевшись, Даша выскользнула из дома. Если не найдет работу, по крайней мере, купит фарш, пока деньги еще не сказали гудбай. По обочинам дорог скопилась темная снежная кашица. Ошметки грязи летели из-под колес машин, заставляя прохожих сжаться к другой стороне тротуаров, подальше от брызг. Несло оттаившей помойкой и мартовскими котами. Витрины цветочных киосков расцветились яркими красками. Над деревьями парила младенческая дымка весны, но настроение Даши не было ни весенним, ни праздничным. Она вспомнила, как Кирилл посмеивался над забавным словом «пендельтюр» из строительного словаря, означающим дверь, которая открывается в обе стороны. Даша теперь почти не сомневалась, из какого действия оно произошло. Ведь тот же двуликий Янус ждал ее в организациях входов и выходов. Уклончивые отказы, потаенные пендели и вальяжные ухмылки, киндер-сюрприз и вычеркнутые надежды в убывающем списке. Самое противное — искательные нотки кисы Воробьянинова, неожиданно уловленные в собственном голосе. Все это неотвратимо приближало Дашу к тихой истерике. Приливы нервного смеха подстрекали сфиглярствовать с порога. «Мсье, je ne mange pas six jours». Поэтому в следующую приемную директора картинной галереи Даша зашла с непроницаемым лицом. Отдав долг приветствию, сообщила: «Я беременна и многодетна, но мне необходима работа, я по объявлению». Дерзкое откровение претендентки на должность технички повергло мужчину в шок встречной искренности, и он по инерции не соврал. «Беременные и многодетные нам не нужны». «Вы знаете, что вы сволочь», — вежливо сказала Даша, нечеловеческим усилием сдерживая порыв плюнуть ему в лицо. Начальник словно почувствовал — откинулся на спинку кресла, хотя сидел достаточно далеко, и захохотал. Даша опустилась на непредложенный ей стул. Сил оставалось ровно столько, чтобы подавить клокочущее у горла рыдание. «Хорошо», — придушенно кашлянул мужчина, вытирая платком глаза. Его потряхивало от спазмов смеха. «Хорошо, я, разумеется, порядочная сволочь, но, пожалуй, возьму вас на работу. Правда, махать тряпкой вам будет тяжело. А гардеробщицы согласны? Разница в зарплате небольшая». «Да, конечно», — пробормотала Даша. «Ну вот и прекрасно», — директор ободряюще кивнул. «Идите, оформляйтесь». «Спасибо». Он спохватился. «С праздником вас!» Даша мысленно возблагодарила девушку из центра занятости и предыдущий список пендельтюров, а также Януса и Кису, тайными тропами судьбы или случая, приведших-таки ее не в какое-нибудь беспорядочное заведение, а в спокойную, возвышенную обитель искусства. Сюда она выйдет после праздника на работу с законным правом получить через полтора месяца декретные. Взглянув на часы, Даша тронулась в школу. Как раз заканчивались уроки. «Мам, ты будешь работать в музее?» — вскричал Владик, еще мчась по школьной дорожке. «Ура!» Даша с улыбкой повернулась к дочери. «Успела сказать?» «Ага. По телефону. Что, нельзя?» «Папе пока не говорите». Падая на заднее сиденье, Владик выдохнул. «Там живопись?» «И графика. Круто!» «Сядь смирно», — скомандовала Маринка. «Пристегнись. Сейчас заедем на базар». «Подождете в машине, хорошо? Я недолго». Даша притормозила на удобной стоянке, где, как по волшебству, освободилось место. Везучий день. Цена приглянувшегося на крестьянском рынке говяжьего фарша была не высокой, а просто возмутительно высокой. Торговка в нечистом белом халате с вопросительным интересом приподняла бровь в сторону вероятной покупательницы. Мощную шею тетки охватывал выбившийся из-под халата край сине-зеленого, как павлиньи перья, шарфа. «Свеженький, только что накрутили», — елейно прорекламировала она. Скроив простецкую мину, Даша разглядывала полоску переливчатой ткани. «Скажите, пожалуйста, где вы брали такой симпатичный шарф?» «Скажу». Польщенная продавщица доверительно понизила голос. «Знаете центр «Адмирал»?» «На третьем этаже, справа от лестницы, в адмирале киоск небольшой, вот там продается. Поторопитесь, а то расхватают к празднику. Это палантин вообще-то». «Палантин». Даша издала легкий стон восхищения. «Прямо глаз отвести невозможно, и как раз бы мне живот на корпоративе прикрыл. Хотела фарш купить на пельмени, мужу побаловать. Он у меня домашний любит, но, боюсь, тогда денег на палантин не хватит. Мясо-то везде продается, а такую красоту просто обидно проворонить». «Да не больно-то он дорогой», — задумалась продавщица. «А сколько вам фарша надо?» «Два кило». «Два кило? Хороший аппетит у вашего мужа». «Ой, не говорите», — осуждающе закачала головой Даша, — слопает полную миску пельменей и, представляете, добавки просит. Но работа у него тяжелая. Продавщица вздохнула. «Мой такой же. Ладно, скину вам цену в честь нашего праздника и бегите скорее в адмирал». 2 килограмма отличного фарша Даша купила за деньги даже меньшие, чем в магазине. Шагала, удивляясь себе, вспышки нечаянного на волне удачи актерского вдохновения. Каялась в непредумышленном жульничестве и смеялась. Воистину, недалек волшебник от мошенника. Дай бог счастья доброй женщине. Прикинула по курсу, сколько долларов и центов сейчас потратила. Может ли Тима в своей Америке взять на рынке хотя бы 1 кг экологически чистой говядины на эту сумму? С внезапной нежностью к Алине подумала, что сестра любит ее, младшую, со всеми детьми и проблемами. Любит такую, какая она есть. Впрочем, разве родные люди любят за что-то? Навстречу шла Маринка, и по ее сжатым плечам, по горестному лицу, Даша сразу сообразила: случилась беда. «Мама, ты только не волнуйся», — сказала дочь деревянным голосом. «Папа звонил. Мальчики пропали». «Как это пропали?» «Отпросились на улицу поиграть. Папа посматривал на них в окно, и вдруг они исчезли». «Когда?» «Недавно, всего час назад. Или два». Чувствуя, как земля уходит из-под ног, Даша машинально набрала номер Кирилла. «Почему ты не позвонил мне?» «Я позвонил в полицию». «И что?» «Их найдут». «А если?» «Их обязательно найдут, Даша. Езжай домой. Тихо езжай, не торопись». Стало трудно дышать. Какой-то звериный, животный ужас перехватил горло. Проклиная свою склонность к преувеличению опасности, когда это касалось детей, Даша прислонилась к грязной машине. Закрыла глаза. Замелькали страшные видения. Ослабшая до неспособности шевельнуться, она полулежала на капоте и, несмотря на грохот в висках, с абсолютной ясностью слышала все, что происходит извне и внутри. Слышала многоязыкий говор, людское коловращение и шарканье сотен ног, а в ней ворочался, сердито пинаясь, ребенок, ему недоставало дыхания. Даша всей грудью вдохнула резкий воздух. Нельзя поддаваться панике, она у себя не одна. «Мама!» — почудился тонкий голос далеко-далеко, и сердце затрепыхалось в тисках кричащей боли. Ну вот, не хватало галлюцинаций в ошпаренном страхом мозгу. Но нет, это была не галлюцинация. Обостренный надеждой слух превратился в устремившиеся во все стороны бумеранги. Даша теперь почти не сомневалась, Никиткин голос продолжал взывать к ней: «Мама! Мама!» Протянув руки, как слепая, она пошла на зов сына. Толпа у лестницы, колышась, меняясь, всходя и топчась на месте, слушала песню. Даша еле протиснулась в толпу спиной вперед, чтобы защитить живот, и повернулась. «Имеющий глаза, да вылупит», — говорит лысый телевизионный Дима в черных очках. Не веря собственным глазам и ушам, Даша уставилась на привычное зрелище, неуместное здесь, как изысканный палантин над испачканным говяжьей кровью халатом. Никитка пел, по обыкновению взмахивая руками. Пушистые варежки на резинках, пришитых к обшлагам куртки, синими птахами летали вокруг. Костя с невозмутимым лицом стоял в шаге от Никитки с новогодней шарманкой на шее и крутил ручку от швейной машинки. Зрители бросали горсти денег в открытую щель. Монеты звякали глухо, ящичек был полон не только копеечной мелочью. Вместо картинки с Дедом Морозом на нем желтело солнце и цвели ромашки, нарисованные не очень умелой Костиной рукой. А поперек старательно было выведено большими красными буквами: «На подарок маме». Тихо охнув, Даша спряталась за чью-то спину, прижала ладонь к животу. «Угомонись, маленький, слышишь, брат твой поет». «Я плыву по морю», — пел Никитка. «Я плыву по морю, чтобы попасть на свою родину, где мой дом, где моя семья. В доме живет моя мама. Она меня ждет. Она стряпает пирожки. Я плыву по морю, а в нем ползают крабы и плавают злые акулы, и живет там король с хвостом, как у рыбы. А я все плыву по морю. Я плыву туда, где моя семья, где мой дом. Мама, мама, я люблю тебя. Я привезу тебе подарок, красивое платье. Я скоро к тебе вернусь». «Мама», — прошептала в ухо вынырнувшая из толпы Маринка, «я позвонила папе, все хорошо». Даша с трудом выдавила: «Марина, прекрати, пожалуйста, этот концерт». Глаза у дочери страдальческие, на щеках раскраснелись пятна нервного румянца. «Да люди на телефоны снимают. Выложат в интернет, вот будет позорище». «Не напугай мальчиков», — опомнилась Даша. «Ни о каком позорище, чтобы речи не было. И ни в коем случае не говори, что я их видела. Привезешь на автобусе». «Давай лучше я», — высунулся из-под локтя Владик, «а то Маринка разревется и все испортит». «С чего это я разревусь?» «Ты уже ревешь, вон щеки мокрые». «Это от стыда, дурак». «Сама такая. А давай вместе на автобусе. Только пусть мама сначала уедет домой, а я схожу в туалет». «Иди в свой туалет и езжай домой с мамой. Я сама малышей отвезу». Даша побрела к машине. Она шла и плакала, и ей становилось легче. Со слезами из нее вытекали страх и боль. Потом Даша плакала, сидя в суксиде. Безымянный мальчик все еще дрыгался в животе. Даша припудрила нос и подкрасила губы. «Ну, все, все, успокоились. Твои братья нашлись, а скоро в мире появишься ты и увидишь свою семью, свой дом, где живет твоя мама и стряпает пирожки». «Поехали, мам!» Возбужденным шепотом закричал прибежавший Владик. «Они тоже поехали. Я проводил их на остановку, они меня даже не заметили. Маринка мне за остановкой сказала, это Костя все придумал и сам написал». «Да уж, понятно, что сам. Они просто не знали, что папа заработал деньги в ресторане». «В каком ресторане?» — опешила Даша. «Когда?» Мальчик замер с непристегнутым ремнем безопасности в руках. «Владик», — ласково сказала она, — «я тебе обещаю, папа ничего не узнает до тех пор, пока все всем не станет известно». «Я думал, что ты, что тебе...» — забормотал сын. «Я думал, ты знаешь». «Очень хочу узнать». «Ну, в общем, папа вчера пел в ресторане, где играет дядя Наиль. Папа же хорошо поет, почти как Никитка. Там какая-то большая организация 8 марта справляла. Они договорились, и дядя Наиль повез папу. Ему на сцене специально стул поставили, чтобы он без костылей пел. Папа много денег заработал, даже больше, чем дядя Наиль». «Владик, поправь, пожалуйста, пакет, из него сейчас фарш выпадет», — попросила Даша, заводя машину. «Мы сегодня будем делать пельмени?» «Завтра. А послезавтра как следует уберемся дома, ведь через 2 дня уже праздник. Я Маринке и Сонечке кое-что интересное на 8 марта придумал», — не вытерпел Владик. «И тебе. Но пока не скажу, ладно?» «Ладно», — засмеялась Даша и Черкашины поехали домой.